Глава 28. Арчер опустил ее на кровать. Полотенце уже давно оказалось на полу. «Я несколько недель представлял себе, как ты лежишь в этой кровати голая». Айрис улыбнулась. «Надеюсь, я оправдала фантазии». «Без всяких сомнений». Он стянул футболку и, прижавшись к Айрис, жадно ее поцеловал. «Ты настоящая искусительница. Прямо-таки сирена». Айрис поморщилась. «Сирены, если что, топят мужчин». Его губы скользнули по ее шее, оставляя влажные горячие следы на нежной коже. «Мне это подходит». «Ну, я из принципа не плаваю в океане, так что тебе придется придумать другое мифическое существо». Арчер поднял голову. «Ты не плаваешь в океане?» «Не-а. Ты ведь выросла в приморском городке». «Вот именно. Я знаю всех жутких тварей, которые обитают в глубинах. Нет уж, спасибо». Она нахмурилась. Арчер поцеловал ее в губы, и с ее лица тут же исчезла гримаса недовольства. «Хорошо, обойдемся без сирен». Айрис выгнулась и обвела ногами его бедра. С губ Арчера сорвался стон. «Я не сирена», — подтвердила она. «Просто очень сексуальная смертная». Он рассмеялся. Айрис почувствовала, как этот звук теплом разливается в ее сердце. Она любила слушать его смех и видеть его таким, как сейчас. Расслабленным, спокойным, необремененным мыслями о работе, без тревоги в глазах за Олив. «Ты была права. Вы можете быть вместе и ничего при этом не усложнять. Айрис будет его веселить, а он — доводить ее до оргазма. Между ними не возникнет никаких проблем. Все будет просто, как и раньше». Но потом она вспомнила, как сильно волновалась, когда заболела Олив, и как Арчер был рядом, взяв на себя заботы. Он не давал никому поддаться панике. Что если Арчер другой, и с ним можно чувствовать себя иначе и желать большего? «Не стану спорить, ты и правда очень сексуальная», — согласился он, целуя ее лицо. «У тебя замечательное чувство юмора. А еще ты добрая, веселая и преданная». «Преданная?» Такого она о себе еще никогда не слышала. «Да, ты предана своим ученикам, Олив, друзьям и этому городу». Он целовал ее шею, перечисляя все, чему Айрис отдавала себя. И на мгновение ей показалось, что она не просто бесцельно металась по жизни, а делала вещи, которые действительно были важны для других. У нее перехватило горло. Только не сейчас. Она сглотнула, но слезы уже катились по щекам. Ну вот, пожалуйста. Она никогда не плакала. Исключение составляли встречи с ветеранами или трогательные видеоролики, которые крутили по телевизору во время Олимпиады. Перед ними она была беззащитна. А теперь она расплакалась во время секса. Наверное, ее дыхание сбилось или что-то изменилось в лице, иначе почему Арчер вдруг поднял голову? Увидев ее заплаканные глаза, он сразу встревожился. «Все хорошо», — выдавила Айрис, смахивая слезы. «Просто день был длинный и дурацкий». Взгляд Арчера стал мягким, а голос — нежным. «У меня тоже». Он поцеловал Айрис в нос и поднялся с кровати, оставив ее голой, плачущей и до ужаса уязвимой. Что ж, ей придется встать и уйти к себе. Кому захочется спать с рыдающей девушкой? Ни один мужчина из тех, кто нравился ей прежде, точно не стал бы этого делать. Но Арчер открыл ящик, достал чистую футболку и протянул ей. «Надень, в ней можно спать», — произнес он так, будто и не представлял другого варианта, кроме того, в котором она останется здесь, рядом, даже если между ними ничего не будет. На ощупь футболка оказалась мягкой и пахла Арчером. Он стоял перед ней, нежно улыбался. И Айрис уступила. Уступила желанию остаться, хотя бы сегодня позволить себе быть рядом с мужчиной не только ради секса. Позволила неизъяснимому теплу внутри разрастись, пусть и совсем немного. Этот трудный день длился целую вечность. Но последние месяцы были не лучше. И, конечно, секс никак не исправит ситуацию. С какой стати? «Спасибо», — сказала Айрис, натягивая футболку. Арчер откинул одеяло и лег на бок. Айрис устроилась рядом спиной к нему, и он сразу заключил ее хрупкую фигурку в объятия, тесно прижавшись к ней. «Хочешь поговорить об этом?» — спросил он. Его теплое дыхание щекотало ей шею. Айрис провела пальцами по сильной руке, нежно охватившей ее талию. «Ничего особенного. Просто было приятно услышать эти слова. Я обычно думаю о себе как о человеке непостоянном. Преданное — такое слышать мне в новинку». Арчер нежно поцеловал ее в затылок. Еле ощутимый поцелуй, но от него по ее телу пробежала дрожь. «Ты удивительная, Айрис. Как бы я ни пытался убедить себя в обратном». Она усмехнулась. «Да, но...» «Конечно». Его рука лежала у нее на животе. Большим пальцем он медленно поглаживал нежную кожу под грудью. Айрис еле заставила себя сосредоточиться на словах. «Переспать с няней — ошибка. А вот влюбиться в нее, пожалуй, проблема намного серьезней». «Ты влюбился в меня?» Вопрос казался слишком невинным для того, что между ними происходило. Его большой палец скользнул выше, почти касаясь соска, а твердый член прижался к ее обнаженной ягодице. «По уши!» «У меня тоже сильные чувства к тебе», — призналась Айрис. Даже не видя его, она почувствовала, что он улыбается. «Да?» «Еще бы!» — фыркнула она. «Ты кормишь меня едой, о которой я могла только мечтать. И заботишься о дочери так, что у меня сердце замирает, когда я смотрю на вас двоих. А когда ты режешь овощи, и я наблюдаю за твоими руками, ну, скажем так, мне хочется их облизать». Арчер удивленно рассмеялся и еще теснее прижал ее к себе. «Ты правда считаешь, что я хорошо справляюсь с Олив?» Айрис уловила сомнение в его голосе, тревогу человека, который боится оказаться недостаточно хорошим. «Сам факт, что ты сюда приехал и решил остаться, что ты стараешься быть хорошим отцом и просто любишь ее. Все это и правда здорово, Арчер». Хорошо, что она лежала к нему спиной. По щекам снова катились слезы. Видимо, Арчер это понял, потому что его объятия стали крепче. «Все будет так, как ты захочешь, Айрис», — сказал он. «Просто знай, если ты позволишь, я буду рядом». Айрис вздохнула. «Ты уже покорил меня своими руками. Не обязательно вдобавок ко всему быть еще таким милым». Он снова коснулся губами ее шеи. «Нельзя полагаться только на руки». «Я все равно ничего не могу обещать». Она вздохнула, когда Арчер прижал губы к чувствительной точке у основания ее шеи. «Я и не жду от тебя обещания», — прошептал он. Ладонь скользнула выше, он обхватил ее грудь рукой. «Так хорошо?» Айрис застонала, отдаваясь ощущениям. Движения Арчера стали медленными, почти ленивыми. Руки блуждали по ее телу, наслаждаясь, не пропуская ни одного изгиба, ни одной впадины. Рука снова скользнула под футболку. Костяшки едва коснулись нежной кожи и задели сосок. Айрис вздрогнула и судорожно втянула воздух. Арчер тихо рассмеялся ей в ухо и повторил то же самое. «Ну же!» Ее голос сорвался. Он снова рассмеялся. Тепло выдохнул ей в шею. «Айрис, я только начал. Наконец-то я могу прикоснуться к этому чертовски привлекательному телу. И я не стану спешить». Она жалобно застонала и начала метаться, ощущая твердый член, прижимающийся к ее ягодицам. Он и сам едва удержался от стона. «Айрис!» Голос Арчера звучал хрипло, пока его рука скользила по ее животу все ниже. Она закинула ногу на его бедро, открываясь для него. Его пальцы коснулись ее влажной кожи. Но вместо того, чтобы сразу надавить на клитор, как в ту первую ночь, он лишь касался его легкими, едва заметными движениями, от которых Айрис готова была взорваться. «Арчер!» — почти закричала она. «Пожалуйста!» «Ты привыкла, чтобы все было грубо и быстро?» — спросил он, по-прежнему дразня ее и проводя пальцами ровно там, где она хотела, но все так же недостаточно сильно. «Вообще-то да». «Никто никогда не занимался с тобой сексом медленно?» «Я никогда и не хотела», — призналась она. «Хочешь, чтобы я это сделал?» — прошептал он. Другая рука легла на ее грудь, а пальцы сжали сосок. Волна острого горячего удовольствия пронзила ее тело. Чего она желала? Она лежит рядом с Арчером. Он мучает ее своими прикосновениями, нежно и медленно. Хотела ли она, чтобы он не спешил? Чтобы смаковал каждый момент? Было ли это безопасно? Секс всегда в ее жизни служил одной единственной цели — достичь разрядки и идти дальше. Но сейчас все было иным, совершенно не похожим на ее прежний опыт. С Арчером все становилось серьезнее. Хотела ли этого Айрис? «Да», — сказала она и насмешливо добавила. «Шеф». Даже в такой момент она не могла обойтись без шуточек. Арчер издал стон и двинул бедрами так, будто на секунду передумал не торопиться. «Боже, Айрис, как мне теперь работать в закусочной, если у меня встает при каждом «да, шеф»?» Ее смех перешел в стон, когда Арчер сильнее надавил на клитор и начал водить пальцами по кругу. «Да, вот так», — сдавленно произнесла она. Его рука двигалась между ее ног, и Айрис, запрокинув голову, отдалась этому медленному, мучительному удовольствию. Он приближал ее к оргазму, а потом отводил руку, чередуя силу прикосновений, пока Айрис не начала стонать и метаться в его объятиях. Она повернула голову, чтобы найти его губы, и он тут же ее поцеловал, облизывая, кусая, словно выжимая из нее удовольствие. Ее тело налилось тяжестью. Движения замедлились. Дыхание стало прерывистым. Пульсировало, требуя большего. Айрис не сопротивлялась и позволила этому чувству накрыть себя с головой. Ей показалось, что время в этот момент будто замедлилось. Все, что она чувствовала — твердый член Арчера, его теплые жадные губы и сильные руки, на которые она так часто засматривалась. И сейчас эти руки творили чудеса. Айрис не думала ни об оргазме, ни о запретах, ни о том, что секс с Арчером — плохая идея. Не осталось ничего, кроме их тесно прижавшихся друг к другу тел. Когда Арчер вошел в нее, напряжение внутри стало настолько сильным, что она чуть не кончила от одного проникновения. «Айрис!» — выдохнул он в ее волосы. Она могла только протяжно стонать. Его движения были неглубокими, но каждое из них вызывало интенсивное, почти болезненное наслаждение. Пальцы по-прежнему нежно надавливали на клитор. Айрис больше не могла сдерживаться. Ее подняла на гребень волна удовольствия, и с губ сорвался низкий протяжный звук. Она дрожала, но Арчер крепко держал ее в объятиях. Фейерверки, звезды, землетрясения — все привычные метафоры были бессильны, чтобы описать то, что происходило с Айрис. Она ощущала себя лишь сетью нервных окончаний, каждая из которых горела. «Больше не могу!» У Айрис перехватило дыхание, и она вцепилась в руку Арчера. Ощущения были слишком сильны. За всю жизнь, в которой были мимолетные интрижки и сумасшедшие ночи на фестивалях, она не испытывала ничего подобного. Словно раньше она играла в любительской сексуальной лиге, а теперь ее позвали в высший дивизион. Айрис пока не понимала, готова ли к этому. Арчер замер, рука соскользнула с ее бедра. «Хорошо, на этом закончим», — прошептал он ей на ухо. «Ты была невероятна». Жар пронесся по ее телу, и слезы вновь закапали. «Да что с ней сегодня?» Арчер все еще был внутри, и внезапно ей стало важно, чтобы он почувствовал хоть половину того, что испытала она. Айрис прижалась к нему сильнее. «Ты же сказала, что все. Я могу и сам», — простонал он. «Нет», — она напрягла мышцы и сжала его член. С губ Арчера сорвался еще один стон. «Я кончила. Теперь твоя очередь. Я хочу, чтобы ты это сделал. Пожалуйста». Голос Арис был отчаянным, даже безумным. Возможно, она действительно сошла с ума, но ее тело все еще горело, и она хотела, чтобы он испытал то же самое, чтобы ему было хорошо. «Это не займет много времени», — сказал он, снова входя в нее. Удовольствие тут же усилилось, нарастая с каждым неглубоким толчком. Дыхание Арчера участилось, и у Айрис чуть не выскочило сердце. Спиной она чувствовала, что его сердце колотится так же быстро. Он кончил и, задыхаясь, уткнулся лицом в волосы Айрис, дрожащие от очередного оргазма. Они лежали, медленно приходя в себя, переплетаясь руками и ногами. Айрис ощущала, как к лицу прилила кровь, как отчетливо и сильно бьется пульс. Наконец Арчер вышел из нее. Она перевернулась на спину, взмокшая, растрепанная и очень довольная. Арчер поцеловал плечо, выглядывавшее из-под футболки, которую Айрис даже не сняла. «Ты в порядке?» — спросил он тихо. «Да», — прошептала она. «А ты?» Опершись на локоть, Арчер смотрел на нее. В его взгляде сквозили тепло, нежность и легкая угроза. Все доводы, почему секс с ним был плохой идеей, разом обрушились на Айрис, и самый весомый был таким. Она не хотела причинить боль ему и маленькой девочке. «Мне так хорошо», — сказал он, мягко улыбнувшись, и Айрис поняла, что она в серьезной беде. «Хочешь еще раз сходить в душ?» Она испытывала безмерную благодарность за такое предложение. За отличный повод отвлечься, вместо того, чтобы тонуть в вихре обуревавших ее чувств. «Да, конечно!» Поднявшись, Айрис позволила Арчеру снять с нее футболку и отвезти в душ. Он мыл ей волосы, растирая своими волшебными пальцами шампунь по коже головы. Айрис позволила ему завернуть ее в пушистое полотенце и проводить до кровати, а потом укрыть одеялом и снова обнять. Чего она не позволила себе, так это размышлять о чем бы то ни было. Не о том, что все случившееся значило, не о том, почему ей так это нравилось, и тем более о том, что ей делать дальше. Наступило утро. Сквозь окна пробивалось яркое весеннее солнце. Айрис все еще спала в его кровати. На этот раз она приняла такое решение на трезвую голову. Она тихонько посапывала. Волосы разметались по подушке. Когда Арчер взглянул на нее, его сердце сжалось. Ему действительно нравилась эта девушка, а прошлая ночь была потрясающей. Но Айрис честно призналась. Она не уверена, что хочет чего-то, выходящего за рамки простого секса. Значит, надо смириться, пока это все, что она может ему дать. Айрис лежала рядом, как и прошлой ночью, голая и теплая. Сохранить все на уровне секса? Вроде бы не так уж и трудно. Можно сказать, это идеальный вариант. Арчер пытался игнорировать внутренний голос, шептавший, что ничего хорошего в такой идее нет. Айрис не мишленовская звезда, нежеланная должность шеф-повара, не безупречно организованная кухня. Тут нельзя просто поставить себе цель и добиться ее. Все, что он может, быть рядом и надеяться, что когда-нибудь она выберет его. Но пока... Он поцеловал ее, и она едва заметно шевельнулась во сне. «Айрис», — позвал он, — «просыпайся». Она нахмурилась. Меж бровей пролегла тоненькая складка, но глаза оставались закрытыми. «Зачем? У тебя же сегодня выходной». «Да, но мне нужно твое согласие, прежде чем я продолжу и спущусь пониже». Морщинка на ее лице тут же разгладилась. «Хорошо, я проснулась и готова ко всему». Глаза так и оставались закрытыми, но ему это нисколько не мешало. Он медленно спускался по ее телу, касаясь губами и языком тех мест, до которых вчера так и не добрался. Утренние часы делали ее удивительно красивой и гибкой, а кожу нежной. Он провел языком вокруг ее соска и вдруг приник к нему. С губ Айрис тут же сорвался негромкий стон, от которого он тут же возбудился. Арчер спустился ниже, к животу, скользя ладонями по изгибам ее бедер. Он раздвинул ее ноги, и Айрис послушно подалась, запуская пальцы в его волосы. Он отозвался довольным стоном. Арчер успел поездить по миру. Он работал в лучших ресторанах, пробовал блюда, которыми восхищались критики, но теперь для него не было ничего вкуснее Айрис. Он лизнул ее и принялся ласкать. Она подалась бедрами вперед, вцепившись пальцами в его волосы, и его накрыла с головой. Вкус Айрис, ее стон, руки в его волосах сводили с ума. Он понял, что может кончить прямо сейчас, когда его язык скользит по клитору Айрис, а ее дрожащие бедра сжимают его голову. Она наполняла собой. Он вдыхал ее. Казалось, если бы в этот момент Арчер умер, то такой конец был бы лучшим из возможных. Ее дыхание стало прерывистым. Пальцы отчаянно вцепились в волосы, а бедра начали двигаться в такт его языку. В этот момент он сильнее прижался к постели, чувствуя, как позвоночник пронзает током удовольствия. «Арчер!» — выкрикнула она, достигнув оргазма. Этого хватило, чтобы он потерял контроль. Он кончил на простыне, полностью растворившись в ней и даже не стыдясь случившегося. Арчер потянулся к ее лицу. Айрис, наконец, открыла глаза и улыбнулась. «Ты знаешь, как разбудить девушку». «Это ведь лучше будильника». Она рассмеялась. «Хочешь, я отблагодарю тебя тем же?» «Нет, я... ну...» Глаза Айрис округлились. «Ты кончил просто от того, что делал это со мной?» Он почувствовал, как краснеют щеки, но взгляда не отвел. «Да». «Тебе настолько понравилось?» «Еще бы». Он решил умолчать о том, что вкус Айрис стал для него новым эталоном наслаждения, но по ее лицу понял, что ей было бы приятно услышать такие слова. Арчер наклонился и поцеловал ее в шею. Айрис взвизгнула и залилась смехом. «Арчер!» Он поймал себя на том, что ему ужасно нравится, когда эта девушка произносит его имя. Он сел, взъерошил волосы и остановился взглядом на Айрис. Обнаженная, она лежала в его постели, раскрасневшись от смеха и пережитого наслаждения. Он с легкостью представил себе, что каждое их утро выглядит именно так. Арчер правда хотел, чтобы каждое их утро выглядело именно так. Поначалу он сомневался, позволительно ли ему вообще брать выходные. Но Глэдис даже слушать не хотела. Один день в неделю он обязан был посвящать семье. «Баланс между работой и жизнью», — сказала она. И только теперь он понял смысл этих слов. Понял и принял. Он больше не ощущал необходимости и желания бесконечно гнаться за идеалом и жить на кухне сутками. Он мог быть дома и готовить для тех, кого любит. «Любит» — это слово будто ударило его под дых. «Давай я напеку тебе блинов», — предложил Арчер, старательно отгоняя внезапную мысль. Он не мог признаться даже себе в любви к Айрис. Еще слишком рано. Нельзя спугнуть чувства, уже поселившиеся в глубине его души. «Арчер, если я съем еще один блин, я сама в него превращусь». Он рассмеялся. «Понял. Как насчет омлета?» «А вот от него не откажусь», — с готовностью отозвалась Арис. Они приняли душ, сменили простыни и заняли свои привычные места на кухне. Айрис за столом, Арчер у плиты. Его по-прежнему не покидала уверенность. Он хочет, чтобы именно так начиналось каждое их утро. «Так во сколько нужно забрать Олив?» — спросила Айрис, пока он взбивал яйца. «Около полудня». Стоило прозвучать этому имени, и оба посерьезнели. Надо решить, как быть дальше. «Мне кажется, ей не стоит ничего говорить, ну, о нас, об этой ситуации», — сказала Айрис, сразу переходя к сути. Она была права. Зачем пятилетней девочке знать, что у взрослых интрижка, которая, возможно, ни во что не перерастет? Ей это ни к чему. Но Арчер почувствовал сожаление. Все же хотелось, чтобы ему было о чем рассказать дочери. «Конечно, мы же не хотим, чтобы она подумала...» «Подумала что? Что ты останешься? Или что мы пара, и ты больше, чем просто няня?» Айрис негромко рассмеялась. «Подумала, что я стану ее новой мамой только потому, что мы с тобой...» «Новой мамой...» «Да, это было бы слишком, ведь мы всего лишь...» От ее беспечной улыбки не осталось и следа. «Арчер...» «Не говори ничего, Айрис...» «Нам не стоит так поступать». «Ты о чем? Мы пока ничего не сделали». «Я пыталась быть честной с тобой. Я сказала, что...» Он обошел кухонный стол и, не дав ей закончить, встал перед ней. «Да, ты сказала, и я согласился. У нас только секс, пусть так и будет. Мы не станем ни о чем говорить, Олив. Успокойся, Айрис». Конечно, она была права. Олив не должна ни о чем узнать. И не только она, но и вообще никто. Что, если до Каори и социальных служб дойдут слухи о его интрижке с няней? Вдруг они решат, что он создает небезопасную для ребенка обстановку и отнимут у него Олив? Ответа на эти вопросы Арчер не знал, но рисковать не собирался. Особенно сейчас, когда он всем сердцем желает, чтобы Олив осталась с ним навсегда. Айрис нахмурилась. «Я не хочу тебя ранить». Он заставил себя рассмеяться. «Ты не сделаешь мне больно. Я понимаю природу того, что между нами происходит. Олив, вот с кем нужна осторожность. Ты рассудила верно. Мы не станем ничего ей рассказывать, и жизнь пойдет своим чередом». «Интересно только, как же она дальше пойдет? Я буду время от времени наведываться в твою комнату, чтобы заняться сексом». «По-моему, секс по соседству — удобная штука», — с преувеличенным оптимизмом ответил он, надеясь, что Айрис не заметит фальши. «Пара шагов, и я у тебя. Логистика — высший класс». Она не сводила с Арчера глаз, и он напустил на себя еще более беспечный вид. «Идеальный расклад». Айрис негромко вздохнула, и он сразу наклонился, целуя ее нежно и трепетно, пока напряжение не ушло из ее тела. «Хорошо, раз ты так уверен». «Абсолютно», — соврал он, возвращаясь к плите. «Тебе поперчить омлет или добавить в него грибы?» «Давай и то, и другое». «Будет сделано». «Грибы, перец, да хоть его сердце. Он готов отдать все, что она захочет».